Креативный буст. Покоряем мир идей. А теперь приготовься, ведь в этой главе нас ждут еще более захватывающие приключения. Мы погрузимся в мир креативного мышления и поиска идей. Заряжай свои мано-батарейки, запасись зельями терпения и вперед к новым победам и открытиям. Пусть каждый новый день приносит тебе радость открытия новых уровней мастерства. Креативное мышление. Ах, креативное мышление — этот бесценный баф, который может превратить любую битву в захватывающее приключение. Представь, что ты стоишь перед закрытыми воротами огромного замка, а ключ потерян во времени. Что делать? Вот тут-то и пригодится твой магический посох креативности, чтобы создать свой собственный ключ, используя лишь силу ума и фантазии. Ты ведь знаешь, что в мире видеоигр не всегда нужно идти протаренной дорожкой. Иногда самые интересные моменты ждут тебя в самых неожиданных местах. В жизни похожая история. Иногда, чтобы добиться успеха, нужно отклониться от привычного маршрута и позволить себе по-настоящему творчески подойти к решению проблемы. Креативное мышление — это твоя способность видеть вещи под новым углом, сочетать несочетаемые, создавать что-то новое и удивительное из уже известных элементов. Это как собирать редкий сет брони в MMORPG, комбинируя разные части с разных боссов, чтобы получить что-то уникальное и мощное. Ты можешь спросить, а как это связано с появлением новых идей? О, мой друг, ответ прост. Развивая креативное мышление, ты словно тренируешь свой мозг находить необычные пути и решения. Это как в хорошей игре, где каждое действие может открыть новый сюжетный поворот или даже целый новый мир для исследования. Кто сказал, что решения должны быть скучными и предсказуемыми? Давай создавать свои заклинания. В этой игре ты не просто игрок, ты творец, способный менять мир вокруг с помощью силы мысли. Позволь себе быть магом в мире, где все остальные придерживаются шаблонов. Мозговой штурм. Брейнсторминг. Техника, описанная в книге Алекса Осборна «Прикладное воображение». Мозговой штурм — это техника, в рамках которой группа людей собирается вместе, чтобы за короткий период времени сгенерировать как можно больше идей по определенной теме или проблеме. Главное правило — отсутствие критики и оценки идей на этапе их генерации. Упражнение «Рейд на идеи». Собери свою гильдию, группу друзей или коллег, и устрой с ними рейд по поискам новых идей. Правило здесь одно — плохих идей не бывает, каждая идея — это лут, который может пригодиться в будущем. Шаг первый. Сбор отряда. Собери свою команду креативщиков, представьте, что вы отряд героев, готовых покорить башню с боссами. Каждый участник берет на себя роль персонажа с уникальными способностями, кто-то может быть мастером неожиданных идей, а кто-то великим критиком, который придет на помощь на следующем этапе. Шаг второй. Битва с боссами. На этом этапе ваш отряд встречается с боссами, сложными проблемами или вопросами, которые нужно решить. Задача каждого — атаковать босса максимально необычными и креативными идеями. Помни, на этом этапе нет плохих идей, каждая атака считается удачной. Шаг третий. Лутбокс идей. После того, как босс побежден, пришло время собрать лут, самые ценные и интересные идеи, которые были предложены во время битвы. Откройте ваш лутбокс идей и обсудите, какие предметы стоит взять с собой. Шаг четвертый. Улучшение экипировки. Теперь, когда у вас есть ценный лут, пора улучшить экипировку. Обсудите, как можно доработать выбранные идеи, чтобы они стали еще более мощными и эффективными. Шаг пятый. Празднование победы. Не забудь отпраздновать вашу победу с командой. В конце концов, каждый успешный рейд заслуживает хорошего празднования. Может быть, устроить тематическую вечеринку в стиле вашей любимой игры? Игра в роли или ролевые игры. Техника, описанная Эдвардом де Боно в книге «Шесть шляп мышления». Техника «роул-плейнинг» или «игра в роли» предполагает перевоплощение в различных персонажей с целью рассмотреть проблему под разными углами. Это помогает выйти за рамки стандартного мышления и найти новые подходы к решению проблемы. Упражнение «квест шести шляп». Попробуй перевоплотиться в разных персонажей и рассмотреть проблему под разными углами. Например, как бы подошел к решению мудрый маг или хитрый разбойник, талантливый стратег или странствующий монах. Это упражнение превратит процесс в настоящее RPG-приключение. Шаг первый. Подготовка к приключению. Возьми лист бумаги или открой документ на компьютере. Подготовь арену для своего квеста, разделив ее на 6 секторов, по одному для каждой шляпы. Шаг второй. Одиночное приключение. Теперь ты сам становишься героем с 6 лицами. Представь, что ты персонаж, который может менять свои шляпы или классы по мере необходимости. Шаг третий. 6 раундов битвы. Переходи от одной шляпы к другой, заполняя каждый сектор своими идеями и решениями, которые приходят на ум, когда ты вживаешься в роль каждого персонажа. Проведи минимум по несколько минут в каждой роли, позволяя себе полностью погрузиться в каждую из них. Шаг четвертый. Сокровищница решений. После того, как ты побываешь в роли каждого персонажа, у тебя накопится целая сокровищница различных идей и решений. Пересмотри их все и выбери те, что кажутся тебе наиболее перспективными. Шаг пятый. Праздничный фуршет для одного. Не забудь устроить себе небольшой праздник в честь успешного завершения квеста. Может быть, мини-фуршет с любимыми угощениями, а может, марафон любимого сериала в честь победы. И помни, в этом квесте нет проигравших, потому что ты уже победил, пройдя через все эти этапы и обогатив свой ум новыми идеями. Карта разума. Mind Mapping. Методика, описанная Тони Бьюзеном в книге «Научите себя думать». Mind Mapping, или карта разума, это визуальный способ представления информации. Он помогает организовать и анализировать информацию, используя диаграмму с центральной идеей и связанными с ней ветвями. Очень люблю создавать такие карты. Упражнение «Экспедиция по биомам ума». Тебе предстоит увлекательное путешествие по биомам ума, где каждый уголок на карте представляет собой новое приключение. Приготовься к самому захватывающему одиночному квесту в твоей жизни. Шаг первый. Подготовка к экспедиции. Возьми лист бумаги или создай новый документ на компьютере. Подготовь карту для своего путешествия, на которой будут обозначены различные биомы, ветки, каждый из которых представляет собой отдельный аспект или идею, связанную с твоей проблемой или задачей. Шаг второй. Отправление в путешествие. Теперь ты отважный исследователь, отправляющийся в путешествие по неизведанным биомам своего ума. Начни с центральной точки, твоей основной проблемы или задачи, и начни путешествовать по биомам, создавая новые ветки для каждой новой идеи или аспекта, который приходит тебе в голову. Шаг третий. Исследование биомов. Посети каждый биом на своей карте, позволяя себе полностью исследовать каждую идею или аспект. Не бойся заблудиться в своих мыслях, ведь именно так можно найти самые интересные и необычные решения. Шаг четвертый. Сокровище ума. После того, как ты посетишь все биомы, у тебя наберется целая коллекция сокровищ, новых идей и решений, которые можно использовать для решения своей проблемы или задачи. Шаг пятый. Возвращение домой. Вернись домой с полным мешком сокровищ и приступи к реализации своих новых замечательных идей. И не забудь отпраздновать свое успешное путешествие, ведь ты это заслужил. Каждое путешествие по таким биомам ума — это уникальный шанс открыть для себя что-то новое и удивительное. Техника «Скампер». Техника описана в книге Боба Эберли «Скампер. Креативные игры и занятия для развития воображения». Техника «Скампер» предлагает серию вопросов, которые помогают модифицировать существующие идеи или создавать новые, используя следующие действия — заменить, соединить, адаптировать, модифицировать, использовать по-другому, удалить, перевернуть. Упражнение «Кузница инноваций». О да, пришло время для настоящего крафтинга идей, где каждый шаг может привести тебя к созданию чего-то удивительного и новаторского. Представь себе, что ты мастер крафта в мире инноваций, где каждый ингредиент может привести к созданию чего-то великолепного. Давай вместе отправимся в эту захватывающую мастерскую. Шаг первый. Сбор ингредиентов. Вначале тебе нужно собрать все необходимые ингредиенты для крафта. Это могут быть различные идеи, концепции, объекты или даже воспоминания. Собери их все в одном месте, чтобы у тебя был полный обзор всех доступных ресурсов. Шаг второй. Техника «Скампер». Теперь, когда у тебя есть все ингредиенты, пора применить технику «Скампер» для создания чего-то нового и удивительного. Вот как это работает. S. Substitute. Замена. Подумай, что можно заменить в твоей исходной идее, чтобы сделать ее лучше и интересней. C. Combine. Комбинация. Попробуй объединить различные идеи или объекты вместе, чтобы создать что-то новое. A. Adapt. Адаптация. Подумай, как можно адаптировать твою идею под новые условия или требования. M. Modify. Модификация. Внеси изменения в свою идею, чтобы сделать ее более уникальной и интересной. P. Put to other uses. Применение по-новому. Подумай, как можно использовать твою идею в новых контекстах или ситуациях. E. Eliminate. Устранение. Рассмотри возможность устранения некоторых аспектов твоей идеи, чтобы сделать ее более эффективной. A. Reserve. Реверсивность. Попробуй вывернуть свою идею наизнанку, рассмотрев ее с другой стороны или в новом свете. Шаг третий. Крафтинг идей. Теперь, когда у тебя есть все инструменты и материалы, пора приступить к самому увлекательному процессу – крафтингу идей. Попробуй собрать свою новую идею, комбинируя различные элементы техники Scamper. Шаг четвертый. Презентация. После того, как ты создал свою удивительную новую идею, пора показать ее миру. Презентуй собственное творение другим. Пусть они оценят твой талант и мастерство в крафте идей. В твоей инновационной мастерской нет места скуке и однообразию. Каждый новый проект — это шанс создать что-то удивительное и уникальное. А теперь я поделюсь с тобой своим секретным способом поиска идей и их обработки. Представь, что твой мозг — это необъятный мир MMORPG, где каждая идея — это ценный лут, который можно найти в самых неожиданных уголках. Но прежде чем ты отправишься на эту захватывающую охоту, давай научимся правильно фармить эти маленькие сокровища. Пора превратиться в настоящего охотника за идеями. Это сродни тому, как ты охотишься за редкими артефактами в своих любимых играх. Скорее всего, у тебя уже есть парочка секретных местечек для фарма в виртуальном мире, верно? Так почему бы не отыскать такие же уютные уголки для фарма идей в реальности? Следи за собой, попробуй вычислить, в какой атмосфере и при каких обстоятельствах твой мозг начинает бурлить идеями, словно вулкан перед извержением. Это может быть уютное кафе, тихий парк или даже душ, где многие из нас становятся философами и поэтами. Найди свои секретные места для добычи идей и позволь своему внутреннему геймеру встать в полный рост. Как и в любой захватывающей новинке в мире игр, где каждый уголок карты скрывает свои секреты и трофеи, поиск идей тоже требует времени и терпения. Представь, что ты исследователь в неизведанном мире, где каждая найденная идея — это трофей. Не пропускай ничего, ведь идеи, как и драгоценные реликвии в играх, не любят, когда их игнорируют. В отличие от обычного лута, который можно заменить новым, идеи могут обидеться и спрятаться в самых неожиданных уголках твоего сознания. Будь внимательным и готовым к тому, что каждая идея, даже самая маленькая, может привести тебя к великим открытиям. Чтобы в конце концов у тебя образовалась целая гора блестящих идей, необходимо собирать их все, как трофеи, после успешной битвы. Вооружись блокнотом, смартфоном или даже старой доброй видеокамерой, чтобы складывать все свои находки в свой виртуальный рюкзак или сундук с сокровищами. Поверь, ты удивишься тому, как скоро твоя карта идей начнет пополняться новыми метками, ведь многие геймеры заметили, что регулярная охота за идеями заставляет эти идеи появляться все чаще и в большем количестве. Чем активнее ты будешь подключаться к волнам идей, тем больше новых и свежих мыслей будет появляться на твоем радаре. В результате ты быстро превратишься в настоящий генератор идей, способный создавать новые миры и стратегии в мгновение ока. Забудь о том, чтобы сразу разделять идеи на эпические и не очень. В нашем мире каждая идея может оказаться ценным трофеем, который способен принести тебе славу и уважение. Так что собирай все, что попадается, и не дай своему внутреннему троллю заблокировать поток творчества, устанавливая глушилки на твоем пути к великим открытиям. Теперь, когда у тебя есть целый арсенал собранного лута в виде идей, пришло время его осмотреть. Не спеши, дай идеям немного отдохнуть в уголке. После небольшой паузы вглядись в свои идеи под разными углами. Представь, как бы на твои драгоценности взглянул другой геймер, и попробуй вычленить их слабые и сильные моменты. Не зацикливайся на одной идее. Помни, что в мире креативности нет границ, и ты всегда можешь найти что-то новое и удивительное. Так что держи нос по ветру и не бойся экспериментировать. К сожалению, с идеями всегда как с самым раритетным и ценнейшим лутом в игре. Иногда удается выбить его с первой попытки, а иногда приходится тратить часы, дни, недели, а то и месяцы. Да что там говорить, годы в погоне за заветным артефактом. Не унывай. Продолжай свои поиски, и рано или поздно ты обязательно откроешь для себя блестящие идеи, которые кардинально изменят твою жизнь, а, возможно, и весь наш мир. Используй свои уникальные спеллы креативности, чтобы создать что-то по-настоящему удивительное. Открывай свою книгу заклинаний и начинай творить магию прямо сейчас. И увидимся в следующей главе.